Ростропович, Джуди Гарланд, Лайза Минелли и Максимилиан. История про Джуди Гарланд и Максимилиана. История невероятная, невероятная. Максимилиан снимался с этой великой женщиной. Кто не знает, посмотрите «Волшебника изумрудного города». Она была певицей, танцовщицей. Она снималась с 2 лет и была звездой уже 8. Ее представляла киностудия MGM. И снималась она без перерыва. Женщина трагической судьбы. Выглядела очень плохо. Ушла в 42 года, истощенная. Ее снимали постоянно. Давали им детям типа наркотики, чтобы они танцевали и днем, и ночью. Потом им кололи другие препараты, чтобы они могли заснуть. Потом их поднимали и опять заставляли работать. Джуди, Гарланд. Они просто таким образом свели ее в могилу. А Микки Руни, с которым она постоянно снималась в мюзиклах, вот он как-то вышел из этого абьюза, этого изнасилования. Он великолепно себя чувствовал. Только стал кругленьким, лысеньким, дожил до 93 лет, а в его 86 лет мы встретились на одном из венских балов. Сидели в императорской ложе Джейн Рассел, Микки Руни и мы с Максимилианом Шеллом. И Руни смешил нас до коликов, до начала венского бала. Специально приглашенные гости встречались в божественном зале, где им предлагали шампанское. Это было очень смешно. Я вижу издалека, зал был 200 метров примерно, что в дверь заходит сам Ростропович. А я стою рядом с Максом, и я, простите меня, Господи, прости меня, кричу от восторга, ёб твою мать! И все оборачиваются на меня, и клянусь Богом! Ростропович отвечает, ох, ёб твою мать! И мы бежим навстречу друг другу и обнимаемся, и нас никто не может разнять. Подбегает Максимилиан, он-то был в восторге. Он обожал классическую музыку и хотел познакомиться с этим великим человеком, и он так обрадовался. «О, вы так хорошо знакомы!» Мы оба уставились на Макса и сказали, «Нет, мы в первый раз видим друг друга». Макс был в шоке и сказал, «Вот это русские! А? Нифига себе!» Я научила Макса мату. И он хорошо знал, что такое «йо-йо-йо». Твою мама-мать. Это было отступление. А начала я про Джуди Гарланд. Итак, 1961 год. Фильм Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс». В нем снимались звезды. Спенсер Трейси, Берт Ланкастер, Уилл Шетнер, Марлен Дитрих и другие. Максимилиан и Джуди Гарланд на нем подружились. Я думаю, что Марлен Дитрих безумно ревновала Максимилиана, который не уделял ей внимания. А она была тогда такая красавица. Максимилиан все время ухаживал за Джуди Гарланд, которая уже была такая, знаете, совсем состарившаяся, хотя ей было всего 39 лет, а Максу 31. Это не имеет никакого значения. Я думаю, что он был в нее влюблен. Она была его богиней, женщиной его детства. Кстати, именно за этот фильм Максимилиан получил своего Оскара. И как-то между съемками он пригласил ее на бранч. Великолепный ресторан на открытом воздухе в Малибу. Они возвращались в его кабриолете. И Макс включил симфонию Моцарта номер 40, соль минор. Вот эту известную симфонию Моцарта. Та-ра-дам, та-ра-дам, та-ра-дам, у-у-у, и так далее. Она внимательно слушала. Когда они подъехали к ее домику, Макс повернул голову и увидел, что она плачет. Они сидели в машине, пока симфония не закончилась. Джуди повернулась к Максу, вся зареванная, и спросила: «А кто это написал?» Макс, потрясенный, ответил: «Моцарт». Она сказала: «А по буквам как это пишется?» Всегда мне хочется плакать здесь. И история этой девочки, трудоголика, совершенно невероятна. Эта птичка райская никогда в жизни не взяла ни одного урока музыки. Как птичка, она пела от рождения. Да, у нее были какие-то уроки по танцам, но танцевала она тоже от рождения. Ей был такой дар дан от Бога. Она никогда не знала ни одной ноты, но радовала всю планету своим божественно-райским голосом. Это была Джуди Гарланд, мама Лайзы Минелли, которая унаследовала от матери свой уникальный талант. Вспомнила вдруг про Лайзу. Думаю, что она была в Макса влюблена девочкой, так как он очень дружил с Джуди и всегда приезжал к ним в дом. Мне Макс рассказывал, никогда не забуду, что когда Лайзе было лет 10-11, он пригласил ее в тот же ресторан в Малибу, что и маму. Пригласил днем на ланч. Он очень галантно за ней ухаживал, как будто она молодая леди, а не совершенно ребенок. И она этого никогда не смогла забыть. Этим отношением к ней, как ко взрослой, я думаю, он и влюбил ее в себя. Лайза очень любила Максимилиана Шелла. И как-то в Мюнхене на стадионе был концерт. В этом концерте принимали участие Фрэнк Синатра, Лайза Минелли, Сэмми Дэвис Джуниор. Макс никак не мог пойти. Я оказалась одна. После этого роскошнейшего шоу Лайза пригласила меня в гримерку. Мы не были до этого знакомы. Это было потрясающе. Она мне сказала: «Никогда не забывай, что для нас, для всех, Максимилиан – король актеров». Все великие женщины говорили мне об этом. Мы болтали с Лайзой. А я ее обожала с тех пор, когда Максимилиан мне еще в Россию привозил кассеты с кабаре, весь этот джаз, все великие американские мюзиклы, потому что я была джазовая. А потом пришел Сэмми Дэвис Джуниор, этот потрясающий гениальный человек. Он все время шутил и рассказывал какие-то шутки-прибаутки. Тут же пришла Тина Тёрнер. Это было совершенно невероятно. Точно так же на этом концерте мы увиделись со Стиви Уандером. И только Фрэнк Синатра сразу же после концерта прыгнул в свой самолет и улетел. Поэтому никто с ним встретиться не смог.